Когда период обучения закончился, Ику, ожидавшая оказаться в силах обороны, была перенаправлена. Она сходила в отдел кадров за письменными инструкциями. Под ее именем красовалась одна единственная фраза: «Вам приказано явиться в спецназ библиотеки». «Что?» «Чшш!» предостерегли ее. Ику торопливо проглотила свой возглас. «Вы уверены, что это не какая-то ошибка?» Строгого вида клерк с очками в серебристой оправе проверил свои документы. «Никакой ошибки. Было два назначения из подготовительной группы. Библиотекарь первого класса Касахара Ику и библиотекарь первого класса Тедзука Хикару». Имя второго стажера Тедзука, было ей знакомо. Вроде бы он занимался в группе Генды. Он был хорошо известен тем, что на тренировках всегда был первым. «Пожалуйста, явитесь в кабинет командующего базы через полчаса. Там вы получите инструкции». Отдел кадров она покинула в изумлении. «Подождите минутку, подождите минутку, подождите минутку! Откуда такая неожиданность? Спецназ библиотеки — это суперэлитная группа, лучшие из лучших в силах обороны. Все только и мечтают попасть туда. Эй, суперэлита!» Кто-то похлопал ее по плечу. Это была Шибасаки, несшая книги. Похоже, она шла в архив. Ику не стала удивляться ее скорости получения информации. «Знаешь, это удивительно. Ты первая женщина в спецназе во всей стране». Дополнительное давление стало последней каплей. «Что мне делать, Шибасаки?» взвыла она. Шибасаки округлила глаза. «Эй, я тут работаю. У меня нет времени слушать твое нытье». «Но...» Шибасаки посмотрела на нее недоверчиво, как будто говоря: «Честно, ты теряешь голову в самые странные моменты». «Говорила же, инструктор Додзи многого от тебя ждал», — значительно произнесла она. «Да как далеко простирается ее сеть информирования? Когда ты ударила его со спины, он выглядел искренне восхищенным. Он знал, что ты необычная женщина. Это чудесно. Ты разве не рада быть любимицей своего учителя?» «Нет! О, бросай свою ложную скромность. Теперь я в менее выгодном положении, но я пока не буду сдаваться». Шибасаки подмигнула. Подмигивание было мощным оружием в руках такой прекрасной девушки, и даже у Ику ёкнуло сердце. «Но подождите-ка». «Шибасаки, что ты хотела сказать?» «Даже не знаю, что бы это могло быть. Увидимся?» Шибасаки отошла от нее. Ику слышала ритмичные шаги подруги, пока они не затихли в стороне архива. В назначенное время Ику пришла в кабинет командующего базой. В этом крыле ходили практически одни лишь важные персоны, и глядя на знаки различия проходивших мимо людей, она видела лишь офицеров библиотеки и их начальников, старших библиотекарей. Будучи единственным библиотекарем, Ику испугалась. Когда она наконец дошла до кабинета командующего базой, то столкнулась с высоким молодым парнем из новичков. Его знаки различия подсказали, что он, как и Ику, был библиотекарем. «Наверное, ты библиотекарь первого класса Тедзука?» «Да. А ты, полагаю, библиотекарь первого класса Касахара?» Его манера говорить была скорее ледяной, чем прохладной, а взгляд вызвал у Ику мысль, что она подтвердила какие-то его опасения. Ику попыталась пробудить товарищеские чувства из-за общего ранга. «Я так рада, что не одна. Я так нервничаю. Не могу поверить, что меня выбрали в спецназ». Тедзука фыркнул. «Я тоже не могу поверить, что тебя выбрали». «Прошу прощения. Откуда взялась эта скрытая враждебность?» Пока она пыталась ответить тяжелым взглядом, Тедзука постучал в дверь. «Это библиотекарь первого класса Тедзука. Простите за вторжение». «О, черт! «Библиотекарь первого класса Касахара», — произнесла она, становясь рядом с Тедзукой. Они вместе поклонились и вошли в комнату, но... «Что? Почему?» Ику была ошарашена, когда увидела, кто сидит за столом. Ей улыбался пожилой мужчина на инвалидной коляске. Он сменил свой прекрасный твидовый костюм из-за перемены сезона, но это был тот же человек. «Что вы здесь делаете, сэр?» «Да что ты за идиотка!» Она обернулась на возглас и обнаружила стоявшего у стены Додзи, который смотрел на нее со страшным выражением лица. С ним были Генда и Камаки. «Это командующий базой! Прояви уважение!» Покрасневший Камаки хихикал. Похоже, он был неожиданно веселым человеком. «О, ясно. Вот почему». Когда она отправилась помогать нуждающемуся в помощи посетителю, он почему-то пытался ее остановить. Похоже, это был совсем не посетитель. Спасибо за помощь тогда. Ох, как неловко. Плечи Ику поникли. Какой бы плохой ни была её память на лица, она должна была запомнить хотя бы командующего базой. Но, как она вспомнила, на приветственной церемонии он ходил с тростью. «На церемониях я стараюсь по возможности ходить», — проницательно произнёс он. Он угадал её тайные мысли, её плечи поникли ещё сильнее. Она услышала рядом смешок и покосилась на Тэдзуку. «Ох, как грубо!» Командующий базой взял со стола какие-то документы. «В этот день, 25 июня 31 года эпохи Сейка, я направляю библиотекаря первого класса Касахару Ику и библиотекаря первого класса Тэдзуку Хикару в спецназ библиотеки по рекомендации старшего библиотекаря третьего класса Генды Рюске, офицера библиотеки второго класса Камаки Микихисы и офицера библиотеки второго класса Додзи Ацуши». Ику рефлекторно посмотрела на Додзи. Он должен был заметить её взгляд, но продолжал смотреть вперёд с серьёзным выражением, решительно не глядя на Ику. «Но он дал мне рекомендацию. Одобрено командующим библиотечной базы Канта Инамины Казуичи. Я, библиотекарь первого класса Тэдзука Хикару, смиренно принимаю это назначение», — сказал Тэдзука, отдавая честь. Ику тоже быстро отдала честь. «Я, библиотекарь первого класса Касахара Ику, смиренно принимаю это назначение». Генда повернулся к ним широкой улыбкой. «Добро пожаловать в спецназ библиотеки, солдаты! Мы многого от вас ожидаем, так что лучше трудитесь усердно!» «Что?» Ику снова услышала свой голос. «Только не говорите, что вы трое тоже!» «Ты правда ничего не знаешь, да?» Неодобрительно прошептал Тэдзука. «Кажется, я правда буду ненавидеть этого парня!» Решила она в тот момент. «У тебя с этим какие-то проблемы?» Спросил Додзи леденящим кровь тоном. «Нет, сэр», — пробормотала она. Додзи нахмурился. «Благодаря недавнему инциденту я понял, что в твоём обучении были значительные пробелы. С сегодняшнего дня мы начнём как следует эти пробелы заполнять». «Ах!» Она невольно вздрогнула. Он собирался пропустить её через мясорубку до того, как она сможет его превзойти. Будущее и правда казалось очень мрачным.